Где-то высоко небо расчертил, как карандашом надо мной самолет. Вслед ему смотрю и верю я в мечту, и вновь летит моя мечта в полет. Будет нелегко, крылья распахни, в небе высоко над бескрайней землей. Просто птица стань. Если злая ночь постучит в окно, знай, что утром солнце взойдет опять. Просто улыбнись, это так легко, научи вокруг других мечтать. Лети, лети, моя мечта, через преграды и дожди, через века, через года, лети, моя мечта. Мы поедем, поедем, поедем. I think.